Буду читать место Писания, где записано послание апостола Павла Коринфянам, 9 глава. Буду читать 1 стих и потом 16 и ниже. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?» И вот 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только верное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подчинен Христу, подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы привести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы бить, только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Дорогие братья и сестры, конечно, прекрасно быть на конференциях. Вчера рассуждали с братьями, вот какие вот отчеты, какое назидание. Прекрасно, когда мы слушаем готовую пищу. Хорошо, когда... Ну, прекрасно, когда есть успех, когда братья учат, как благовествовать, вот прекрасно, практические такие стороны, вот рассуждали, ну, хорошо теперь уехать и понести то, что мы сегодня слышали и вчера слышали. Но как-то хотелось бы сейчас положить в сторону, что нам нужно для того, чтобы заговорить с людьми в первую очередь, практически. Сейчас как-то насилие больше положено в том, что сказать, как нам быть готовым к этому, в каком состоянии. Друзья, вы знаете, можно и заговорить, но если нет силы, нет любви, то как можно этой душе помочь? Когда апостол Павел говорит, что для иудея я был как иудей. Вот как нужно понять этого иудея, как заговорить? Вот это как бы взять первый пункт, то, что хотел бы я сказать. Он говорит, не апостол ли я, и причин, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего. Я понимаю, друзья, что выйти на служение нужно знать, что говорить. А что говорить? Написано, что вы мне будете свидетелями, но тоже ж когда? Когда получите, когда у вас получит силу, когда сойдет Дух Святой, и вы мне будете свидетелями. Оказывается, когда мы Бога не знаем, а как же мы будем о нем свидетельствовать, когда мы не знаем его? Что сказать, когда мы, ну какой же свидетель, когда он не знает события? Когда он сам не пережил рождение свыше, что сказать тому человеку, который сегодня будет слушать нас в самом деле, который хочет Бога познать? Но что мы дадим, если мы сами не имеем? Друзья, и бывают такие благовестники, есть благовестники, которые едут по селах вместе с нами. И я скажу, не один раз замечаю, которые тут благовестие идет, они семечки тут лузают, где-то разговаривают. Почему так? Почему вы не идите туда приглашать, которые идти по улицах? Ну почему так? Мы иногда буксируем таких душ, они не готовы, они сами-то Бога не знают. Вы знаете, я даже вот так сейчас скажу одну историю, в каком-то... Пойдет смех, и это будет правильно, потому что бывают такие христиане на севере. Это мой рассказывает мой родственник, он сам из Закарпатья, а работают на севере, на лесоповале. Ну, они годами там работают и знают людей. И вот, говорит, в одном селе, а там села между, на севере, поселки, длинное расстояние, 200-300 километров. И вот один умудрился так, у него машина была, ну, чтобы, зачем бензин там палить, зачем там, да и она не до конца была исправна. Он что делает? Вытаскивает свою машину запороться, а у него печка Антоновна, она работает отдельно двигателя. Вытаскивает на дорогу и дает вид, якобы, что машина поломалась. Дотяни до поселка, ну, до города. А расстояние 200 километров. И, конечно, он цепляет его, а там такие законы, ну, люди понимают, что если кто-то поломался, нужно помогать, тем более в зимнее время. Помогает, идут навстречу, вот цепляет фура его и тянет 200 километров. Он покупляется там в городе, обратно складывает вещи в машину, разворачивает там запрос, когда там вручную, и дальше останавливает, до села дотяните, поломался. Друзья, и это было не один раз. Люди приспосабливаются, и его буксируют, понимаете? А причина почему? Там у него нет двигателя, он не работает. И практически люди уже потом, когда разобрались, уже, ну, как бы останавливать, он уже понимает, что он, ну, человек хитрый. Друзья, или даже другой пример. Со мной человек работал. И вот случилось так, что вечером звонит ко мне, говорит, надо машину буксировать, двигатель что-то поломал, что-то с головкой, наверное, двигателя. Ну, я поехал, купил буксир, зацепил. Были такие некоторые. Время потерял, понятно, что. Прибуксировал на работу, вызвал мастера он. Мастер целый день разбирал эту голову, говорит, да там все нормально. Что такое? А потом говорит, слушай, а у тебя есть бензин там в баке? Да вроде бы есть. Вот туда, а бензина нет. А мы ремонтируем. Вот так бывает, друзья, когда, почему такие примеры я наведу? Бывает, когда мы пытаемся что-то ремонтировать. Говорят, молодежь, ну, вы должен благовествовать. И мы его буксируем, а в него нет, там у него силы нет. Он Бога не знает. Как человек может он быть в пользу, когда практически он не живет Богом? И хоть убеждай его, тяни на буксир его, туда-сюда, вроде бы хочется помочь, а в него нет жизни. Друзья мои, братья и сестры, я думаю, здесь сидят те, которые всерожденные свыше, которые познали Бога. Друзья, вот это, когда мы это имеем, мы тогда можем и прекрасные такие практические стороны в жизни исполнить, и заговорить с людьми, и рассказать им, как нужно действовать, рассказать, как вот заинтересовать. Но когда ты Бога будешь сам знать, быть свидетелем? Есть опасность, друзья, когда мы Бога познали, но не свидетельствуем. Это уже опасность, в чем Бог на тебя рассчитывает. Бог хочет для тебя, тот хочет, чтобы ты потрудился в его винограднике, спасал души для царства. И вот когда мы здесь читаем, апостол Павел говорит так: «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» И теперь он говорит: «Не мое ли дело вы в Господе?» То есть, когда мы Бога познаем, мы понимаем, кто мы. Говорит апостол Павел, что я апостол. Говорит, а почему-то я Господа видел. Причина моего апостольства, посланничества, потому что я Бога видел. Я испытал эти чудеса жизни. Я испытал того, помню, когда в одном месте я с братом беседовал с людьми, а то еще был я, только уверовал. И были очень трудности духовной жизни моей. Вспоминал прошлое, как-то переживания. Я исповедовался в служителя и помню, когда такая радость. Благодарю, слава Господу, благодарю вам, говорю, служителю, что вот вы могли меня понять. А он говорит, а теперь иди и других спасай. Другие тоже в такие стороны попадают. Сегодня много измученных, иди спасай. И вот эти слова, меня, я скажу, когда какие-то бывают трудности, я вспоминаю эти слова, иди спасай. Понимаете, тех людей, которые сегодня пришли с мира, и им нужна помощь, помогай им. Вы знаете, сегодня многие люди нуждаются в нашей помощи. Но Господь на нас тоже рассчитывает. Пойди, помоги. Помню, однажды приехал человек по работе ко мне. Он должен был приехать раньше, но почему-то не приехал. Но я потом узнал, когда он приехал, говорит, у меня большая проблема в жизни. Так случилось, что стал на светофоре. Был он в Луганской очереди, в той области. И мотоциклист с большой скоростью бьется в его машину. Они ехали с девушкой, и девушка насмерть разбилась. Машина на стройплощадке. И говорит, такая проблема, тут надо было ехать, машину разбили, и он как бы обвиновывает человека, мотоциклиста, который это сделал, такой-сякой. И вот он звонит, прямо от меня звонит до следователя, чтобы машину забрать. Говорит, так и так, мне нужно же машину забрать на площадке, я же там не виновен. А следователь говорит, обожди, мы еще посмотрим, кто виновен. Как? Да я же был стоячий. Нет, еще надо разобраться, кто виновен. И вы знаете, он так запереживался. Что же делать? Ну ничего себе. И потом он говорит, знаю. Я туда поеду, там это такая зона, ну, житловая зона, там люди были свидетели, я найду свидетелей, они скажут, все-таки надо шукать свидетелей. Друзья, вы знаете, и он уехал. И когда я тогда встретил через время, он говорит, ну как, говорит, та нашел, наверное, трех, даже пятерых человек нашел свидетелей. Как прекрасно, когда есть расчеты на свидетелей. Они мне помогут. Друзья, я скажу сегодня, когда мы Бога познали, церковь, какая радость имеет церковь, когда есть в ее церкви свидетели Христовы. И церковь рассчитывает, знаете, когда не случайно сегодня мы едем на конференции, церковь посылает, езжайте. Вот мы рассуждали в Лебедине, ну кто поедет? Давай, пускай поедут новые души, которые и раньше не были. Пускай возжигаются, чтобы были свидетелями, пускай едут. Вы знаете, сегодня такое желание, чтобы каждый трудился на небе Божьей, был свидетелем. А вот как печально, когда надо свидетеля, а люди отказываются. У нас сестра в Лебедине есть. Она недавно сбили, ну, теленка сбили. Уже такая, рассчитывали, что будет корова, с нее кормили. Думали, что, ну, вот еще полгода будет уже молоко, как вот, ну, или там год, переживали, что хорошие там, ну, порода хорошая, и вдруг машина сбивает корову, эту теленка, говорит, телку, и ее дорезают, приехала милиция, в общем, люди были за рулем, больше всего, что пьяные, но за рулем были сын бизнесмена и сын начальника милиции. И дело, уже нет дела в милиции, вроде там аварии не было. А надо же платить что, за эту теленка. Они туда и сюда. Нет, даже дела нет в милиции. И теперь вопрос, да и были же свидетели. А свидетели, говорит, эта сестричка, говорит, они больше всего что не скажут, против них не пойдут. Как? Даже они были свидетелями. И как плохо, когда был свидетель, человек кого-то боится, кого-то стыдится, кого-то, знаете, сегодня, когда мы переводим этот пример на нас, мы можем сегодня быть свидетелями, Бога познали, но какой-то стыд появляется. А что, какой-то страх, друзья, но мы же церковь подводим. Мы же Бога подводим, друзья, нашей жизнью, когда мы знаем, а не говорим. Я сегодня хочу призвать, дорогая молодежь, особенно здесь сидит, все на сердце положите Богу служить. Поймите Его дело. Вот смотрите, я познал Бога. И теперь говорит, я апостол, то есть посланник. И он говорит, мое дело вы. Не личное дело мое, а мое дело в Господе. Друзья, вот это нужно понять, что я должен трудиться во имя Господа. Для Божьего виноградника. Вы дело в Господе. И потом же вы... Можно сказать, знак мой, вы венец мой, явление Господа, мы читаем в одном месте. Вы и я должен это делать. Друзья, вот это очень важно. Но теперь, друзья, дальше написано, как это нужно. Когда мы это поняли, что познали Бога, поняли Его дело, что нужно делать. Теперь не так оно удается просто. Он говорит так, если благовествую, если я не благовествую, то нечем мне хвалиться. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, вот теперь, друзья, состояние, как благовествовать. И он говорит, что я поработил себя. И он унизил так себя, поработил себя для иудеев, и я стал как иудей. Вот это же и как нам можно понять людей? Для иудеев стал как иудей. Как это понять, друзья? В Конотопе, помню, когда еще раньше мы посещали церковь Аристину, и там молодежь с длинными волосами, я когда-то это и говорил, это случай, джинсы, сестры тоже в джинсах, такие волосы распущенные. А почему такое дело? А мы вот выходим в город, благовестие, мы для иудеев становимся как иудеи. Ну, это говорится, как для пьяницы мы стали, как пьяницами. Нет. Это не тот метод, чтобы на компромисс пойти с грехом. Нет. Ты должен понять пьяницу, но не стать пьяницей. Ты должен быть, как прилично святым одетым, но понять этого несчастного. Друзья, ну, иногда мы неправильно понимаем. Но когда мы понимаем для иудеев, как иудеи, то когда состояние какое? Когда мы понимаем, иудеи с самого детства воспитывается учителем раввин у него. Или отец там даже раввин у него. С самого детства говорит, это святая земля. Ты должен жизнь отдать за нее. Это Бог тебе вознарит за это, что ты будешь оставить землю святую. Друзья, с самого детства он воспитан. И вы знаете, Павел говорит, я для него как стал, я его понял. А теперь как убедить его, чтобы он понял, что это не так правильно? Знаете, есть люди, которые, если мы их не поймем, мы им не поможем. Помню, читал одну историю за одного преступника. Он стал преступником потому, что, не потому, что он, ну, так он хотел богатства, там, такая была пристрастие к этим деньгам, нет. Он описывает о себе, ему было лет 7, а его сестричке было лет 2 или 3. Вот вышла мама замуж за неверующего, а муж сказал так: если ты будешь без детей, я тебе буду жить с тобой, а если с детьми, не буду жить с тобой. И вот однажды мама выводит своих детей до водоема и бросает, топит их. Вы знаете, вот как вот не понять этих людей? Как бы они хотели, эти люди, иметь, жить в христианских семьях? Друзья, разве не хотел вот этот избитый разбойниками человек быть священником? Но Господь так допустил, что он родился в этой семье, не в семье священника. Не мы решаем рождение, кого мы родились. И как эти избитые хотели быть священниками, которые пришли мимо, и левитами. Друзья, и этот человек-разбойник, тот и преступник, который он стал, а говорит, я потом нырнул, я понял, что мама хочет нас утопить. Я, говорит, нырнул, и где-то под берегом так тесно вынырнул, и подождал, пока мама уйдет. А мама проплакала и ушла. И вот он вылез, и всю жизнь он стал дальше преступником, ему нечего было делать. Друзья, как нам не понять этого преступника? Когда его жизнь исковерчена, друзья, и сегодня я скажу, многие люди в такой воспитании. Не потому, что они, как мы можем сказать, да ты, знаете, когда была беседа с одним афганцем, он говорит, я людей убивал, Бог тебя накажет. Друзья, ты пойми афганца. Пойми его, потому что он был неверующий. И когда, знаете, когда люди, афганцы говорят, у меня такие трудные, я в жизни, я убийца. Друзья, то я думаю, для нас нужно понять его. И когда бы мне говорят, что как бы ты поступил так, когда тебя заставляют убивать. А я бы, если был неверующий, я тоже так бы поступил. Друзья, когда мы говорим о том афганце, что я бы тоже так поступил, потому что долг Родины. И тогда мы переводим, что практически я бы поступил, но я так не поступил. Почему? Потому что я другие законы исполняю в жизни. Я не подчинился этим законам убийства. Друзья, но мы не должны сказать, что я бы так не поступил. А как бы ты поступил, когда ты в семье неверующих? Когда ты воспитываешься в семье, где люди пьяницы? Как бы ты поступил? Да ты, может, хуже бы поступил. Многие сегодня обвиняют там, вот какие там люди, депутаты плохие. А как бы ты был в таком состоянии, когда был бы на том месте? Друзья, но какое счастье, что мы познали, что у нас есть тому равняться. И, друзья, для иудеев был как иудей. И для преступников, когда мы поймем это-то нужды людей, которые сегодня нуждаются в Боге, которые сегодня несчастные, тогда мы пойдем им свидетелями. Друзья, конечно, я вчера братья сказали, там делились, был такой случай, когда мы иногда в беседе, мы можем, насколько не понять человека, не войти в его положение, авансу, да ты убийца, ты Бог накажешь. Нет, друзья, нельзя так говорить. Однажды был такой случай, когда приехал ко мне, эти случаи бывают очень редко, но не бывает в жизни. Приехал ко мне один, ну, он тренер по боксу, и привез жену авторитета нашей области. Так Адама вежливая, вы знаете, насколько мы разговорились о Боге. Она говорит, я знаю верующих, какие хорошие все-таки люди. Конечно, с такими людьми дело можно иметь. Вот насколько они честные. Она знает. И она начинает рассказывать, что в жизни она тоже, у них свои там законы преступные. Они приходят, преступники из тюрьмы. Мы им помогаем. Мы даже вот квартиры там, если что, ищем. Сколько таких несчастных. И рассказывают. Она знает тех дворов, законы, которые там есть там в разных местах. Они. И вы знаете, вот насколько так мы... Я очень рад, такая беседа получилась прекрасная. И вдруг заходит брат по вере. Молодой брат, недавно уверовал. Я его не обсуждаю ни в коем случае. Он заходит, дверь открывает, а мы разговариваем. такое внимание. И вот она, как раз он заходит, а она говорит такие слова. Я вот пошла в церковь, свечку поставила. Ну, видно, что душа Бога в чем-то переживает. Но она по-своему понимает, ну, ей нужно сейчас немножко подправить. Брат заходит, и как раз она говорит слова. Я свечку поставила. А Бог грешником не слушает. Брат, только зашел. И вы знаете, сразу взгляд ее меняется. Что? Да только вы правые. Да вы самые правильные. И как пошел такой страшный скандал с ее стороны. И тот человек, который тренер по боксу, он говорит, слушай, там мы тебя сейчас заберем на 3 дня, и ты будешь наш. А брат тоже такой простой. Ну, он не знал, кто сидит там в кабинете. Он говорит, да, мы вас заберем на 3 дня, и вы будете наш. Вы знаете, ну, конечно, на этом у нас разговор закончился. Они говорят, слушай, это что, ваш молодой какой-то? Так вот, да, недавно. Друзья, это не методы. Друзья, такой подход не может быть. Поймите их преступников. Друзья, для иудея стал как иудей. Когда мы поймем, что этот пьяница, он несчастный, тогда мы пойдем и на помощь ему. Но когда мы поймем, а какой там спит, то еще посмеялись над ним. Какой же ты благовестник, друзья. Тот, который Бога познал, он не пройдет мимо этого избитого. Он Бога познал. И то, что сегодня брат, вчера брат говорил, когда он подвозил женщину, которая была в крови. Да, друзья, а по-другому нам нельзя поступить. Это наш такой подход. И даже когда люди скажут, вы там избили, тот, вы виновники. Если душа умирает, то ты же пред Богом ответишь, что ты прошел мимо. Друзья, но сколько тех душ, которые избиты сегодня по селах, по городах, лишь потому, что нет тех добрых свидетелей. Я сегодня призываю, дорогая душа, сегодня для нас очень важно стать теми, чтобы говорить, я поработил себя. Чем он себя рабом Богу назвался и рабом тем людям, которым нужно было послужить для спасения. Друзья, есть много примеров, и, конечно, хорошо, когда мы говорим за преступников, ну, такие большие преступники, можно сказать, авторитеты их. Я помню тоже, был случай, который я говорил с одним, тоже авторитет. Ну, эти случаи бывают редко, но не бывает, друзья. И как-то вот, ну, в жизни случалось, что я встречался с ними. Однажды приехал я, жена была после родов, и при родах нарушены были диски позвоночника. У нас была сестра верующая, которая направляла диски и позвоночник. И мы туда ездили, ну, там, раза 5-6, чтобы она направила. И как раз, когда мы поехали, и там привозил жену один, тоже один из преступников, то есть это авторитет, их не там, как их там называют, не знаю, по их там правах. И мы с ним разговорились. Вы знаете, а эта душа несчастная. Друзья, я так скажу, если многих преступников выслушать судьбу, можно заплакать. Вот я рассказал пример, что стал преступником. Почему? Потому что мама ее хотела утопить. А ее некуда было деваться. И если так вот выслушаешь людей и думаешь, а как бы, да слава Богу, что я в такой семье родился. Какое счастье, что я в семье родился верующих. А ведь сегодня многие люди, которые не испытали этого счастья. И несчастны, потому что, ну так жизнь сложилась. Друзья, этот человек, он, ну, мы беседовали с ним, и он очень начал, ну, рассказывать за себя. И говорит, как я, вот мне тяжело, говорит, что мне делать? Я сильно попал в зависимость наркотиков, я наркоман. Что мне делать? Жена наркоманка, как нам выйти с этого положения? Вы знаете, потом так получилось, что, ну, конечно, когда душа задает эти вопросы, что мне делать, это там нужно беседовать. Да, когда у нас идут какие-то ссоры, ну как, не ссоры, а споры там, на библиотеке начинают спорить, да лучше не спорить, потому что эта душа не примет. Но когда подходит и говорит, что мне делать, вот там нужно все оставить, а беседовать с этими душами, которые говорят, что мне делать, потому что эта душа нуждается в помощи. Друзья, и когда ты человек говоришь, что, как вот мне быть, что делать, друзья, и так случилось, что Бог дает и раз беседовать, и два беседовать. И вот я приезжаю к нему, так получилось, что он врача забрал, ну, массажерку к себе домой забрал, а я должен быть у него дома забрать ее, ее домой подвезти. И приезжает туда, она там, но она уставшая, она очень много делала, и ночами принимала людей, такая была жертвенная очень. И там она просто делала массаж и уснула в него там на кровати, там, ну, жену. И спит, ну, говорит, пускай она отдохнет. И мы там беседуем. Чай он сделал. И вот у нас пошла беседа за молитву «Отче наш». «Отче наш», говорю, вот смотри, как ты молишься? Вот если правильно. Ну, он говорит, «Отче наш, еже и си на небесах, на небеси». А что еже и си? Вот так у нас беседа пошла, что, а вот смотри, какое слово вставили, но неправильно это. Как вот враг хочет обмануть. Если правильно, то иже и си. А почему люди говорят, еже и си? Не задумывается. А это значит, если это есть, значит, есть сомнение. Да и правда. И вот он меня заводит, говорит, пойдем со мною. Почему я говорю, эти люди, бывает, Бога ищут, они так запутываются. И мы заходим, он меня водит в одну комнату, такая комната, может, 3 на 4, может, 3 на 3, вот так вот зашли. Я зашел в какое-то капище, иконы разные, там и, не знаю, каких веков, и старые, и новые, и разные изображения. Я какое я стал в этом капище, а на потолку нарисованный образ Бога. Ну, кто ее, никто Бога не видел, ну, люди уявляют себе. И лучи сияния света, такое искусство работы, конечно, я стал. Ну, что сказать. А у него хрест такой золотой, ну, я скажу, ну, сантиметров, наверное, 10. По длине, ну, наверное, батюшка не любой может иметь такого хреста. Золотой. И вы знаете, я говорю, слушай, я как-то Бог дал, говорю, вот смотри, вот ты молишься. А кому ты молишься? Вот ты молишься. На какой тебе тот Христос на кресте? Распятый. Друзья, почему эти люди, они отвечают на вопросы? Потому что они задают, что мне делать? И тогда нам проще с ними разговаривать. Когда пошло разговор, что мне делать, там уже нам нужно брать, ну, как бы, нам уже там нужно быть хозяином дела. И задали вопрос, а скажи, Христос сейчас какой? Распятый? Да нет, воскресший. А как же ты... Дьявол хотел, чтобы Христос был распят, но не воскрес. И ты до сих пор молишься распятому, а воскрес же, что Христос живой, то он не распятый на кресте. Он уже одесную Бога. Как же ты распятому молишься? И вы знаете, он так поменялся. А почему же батюшки нас так учат? Снимает прямо при мне крест, сейчас, говорит, пойду, сдам. На деньги поменяю и жене куплю лекарства. И вы знаете, и он пошел, сдал. И купил жене лекарства. Ну, так я их понимаю. Друзья, вы знаете, он приехал на собрание. Я очень рад, что он был на собрании. У нас был брак. Пригласили его, он приехал. Был, слушал. Как дальше его судьба? Я однажды его встречаю, а оказывается, он пошел до батюшки. И начал разбираться, что вы нас так нас учите. Ну, конечно, батюшка рассказал по-своему. И уже у него был крестик. Ну, только маленький такой обычный крестик. Друзья, жалко, что вроде бы, может... Ну, мало внимания уделяем. Но я в чем-то рад, что люди понимают, даже логически понимают, что здесь что-то неправильно. Друзья, и, конечно, дай Господь, чтобы эти люди каялись, даже большие преступники. Вы знаете, вот здесь написано, для иудея был, как иудей. Мы должны их понимать, когда мы идем к этим душам, понимая, что они погибшие. Любя их, мы можем передать любовь. То, что в нашем сердце к ним, и нас поймут. Почему говорят, глухонемые, надо с ними особенно беседовать. У них какие-то чувства необычные. Друзья, я скажу, у людей всех необычные чувства, которые его любят. Брат Саша говорил, что, как, ну, что такое наша церковь? Там, где меня любят. Друзья, когда поймут, что мы их любим, тогда люди потянутся, потому что в нашем сердце мы обладаем том познанием, Бога познаем. Друзья, я сегодня хотел бы так больше побудить, дорогие братья и сестры. Сегодня мы должны трудиться. Дело Божье. И обратите внимание, человек, который трудится, он говорит, вы дело мое, и я поработил себя. И он трудится, для кого трудится? Для Евангелия. Не для себя, а для Евангелия. Вы знаете, когда прошел избитый человек, прошел и левит, и священник прошел, и вот самарин его отвез в гостиницу. И что удивительно в этом самарянине, почему он добрый? Он говорит управляющему этого гостиницы, говорит, на тебе 2 динария. А если ты больше издержишь, я возвращусь и отдам тебе. И я как-то мысль бывает такая, вот за этого управляющего этого, или хозяина этого гостиницы, все-таки неужели ты не видишь, что человек, как вот брат говорит, что мы привезли, а там его подруги взяли, там 10 человек, и рассказывают, как ты избил. Вот бывает, когда вот мы привозим в гостиницу, вот кого-то, знаете, ну, в чем-то просим помощи. Вот мы, душа избитая. И вместо того, чтобы ну, пойдем на благовестие, души там надо помочь, избитая душа. И знаете, иногда бывает так, вот в чем хозяин гостиницы, его такая негатив, он взял деньги, ему, если выгодно, я буду его лечить, а если невыгодно, то я лечить его не буду. И приходится, что он как-то, неужели нас, христиан, мы такое бы чувство, что если мне выгодно, то я пойду на благовестие, заплатишь, там организуешь машину, оплатишь дорогу, то я буду благовествовать, а если я не оплатишь, то я и не буду. Я не знаю, знаете, бывают такие разговоры, ну почему не пошел на благовестие, а не было машины. Друзья, ну неужели в этом строится наше благовестие, если нас повезут, привезут, поставят аппаратуру, а теперь говори. Друзья, нет. Там мы же должны понимать, что я должен сам это делать. И это меня не должен тут никто заставлять. Я не ищу своей выгоды. Я это для Евангелия делаю. И делаю не так, чтобы все увидели, а так, чтобы я и Бог, я и грешник. И тогда будет хороший успех нашего благовествования. Я это делаю для Евангелия. И даже будут другие говорят, зачем это ты делаешь? Зачем такая трата? Но Павел говорит, я делаю для Евангелия. Ему говорят, ты не иди туда, в Иерусалим, потому что тебя убьют. Тебя там пророчества говорят, что ну, тебя поведут в темницу. А я, говорит, готов и за Христа страдать. И не только страдать, даже умереть. Друзья, вот это себя поработил для Евангелия. И готов это даже кто-то говорит, не надо. А Дух ему говорит, надо. И он, Господь явился ему и говорит, что ты будешь свидетельствовать мне пред царем. Вот это состояние Павла. Друзья, ну какие мы? Это Павел. Теоретически мы понимаем, правда же? А как теперь практику? Друзья, кто познал Бога, обратите внимание, вот здесь как-то сравнение идет, что кто спортсмен, он от всего отрешился. Друзья, я сам не спортсмен и никогда не понимал эти все диеты, но у них свои диеты. Они понимали, то они, когда там соревнования, они отказываются от пищи, сбрасывают вес. Ну, я так просто знаю, слышал. Друзья, его соревнование, представьте, это соревнование. А он говорит, там у меня стройка, надо идти на работу. Ну, представьте, он готовился сколько. И теперь тут соревнование, он говорит, да я не пойду, меня там надо ремонт дома делать. Или там стройка, или там кто-то, гости пришли. Друзья, ну это для спортсмена. Ты этого, ну не может такого быть. Ну как это стройка? Ты ждут эти соревнования. Но тем более, друзья, сегодня мы... Когда мы говорим за благовестие, уже завтра нельзя, завтра уже соревнование кончится. Завтра, знаете, написано Псалом 88, блажен народ, знающий трубный звук. В чем это блаженство? Когда мы читаем 10 глава чисел, там описывается, что священники должны иметь трубы. И они должны трубить, когда затрубить один раз, должны собраться князья. Когда два раза, там другие собираются. Когда... будет жертвоприношение мирное, всесожжение, трубят трубы. Когда будет война, на войну трубы трубят. И почему блажен народ, который звук трубы знает? И когда звук трубы, война, враг идет. Что должен сделать житель этого города? Бежать куда? Защищать дело этого города. Ну, сегодня как бы духовно дело Божье. Совершать воинствование во Христе Иисусе. Но представьте, тут труба затрубела, а дело говорит, да я еще месяцок тут закончу какую-то там шабашку и потом пойду воевать. Друзья, этот месяц пройдет, будет другой звук трубы. Уже война кончилась. Уже идут с орденами победители, добычи много. Да, друзья, мы ордена не вешаем, нет. Господь их венцы ставит. Но только этот месяц, где было сражение, там нужно было нам быть, когда труба зазвучала. И сегодня, друзья, когда идет звук трубы на благовестие, сегодня многие говорят, да я потом, а потом, да потом ты не нужен будешь. Когда Христос попросил учеников троих, чтобы поборствовать со мною, там нужно было где-то 4-5 часов, может быть, а может даже 2 часа поборствовать. Через 2 часа ты просто не нужен этой молитвой. Сегодня ты сегодня нужен мне. И бывает, когда мы говорим, сейчас был отчет у нас, и по суммах братья говорят, что приезжаем, говорят, вы опоздали. Вы опоздали. Почему? Почему так люди неверующие говорят, там идет самоубийство, там идет много проблем. Ну почему вы поздно приехали? Друзья, а знаете, когда обычно кто говорит опоздали? Когда сын повесился. когда близких потеряли. И приезжает христианин, говорят, нужно жить святой жизнью. Ах, почему ты не пришел сыну, не сказал? И тогда идет обвинение, и сколько обвинят нас в вечности те, которые не трудились. Будет вина, и вина будет веская, что было время. Труба звучала на благовестие, вы не пошли. Почему? Потому что вы не знали труб звук. А чтобы знать этот трубный звук, то надо разобраться в нем. Нужно знать, когда она затрубит. Вернее, не когда, а как она трубит. И куда нужно бежать, чтобы идти на помощь. Или взять, труба затрубила день жертвы, всесожжения. Я представляю, что труба трубит, и приглашают все желающие жертву принести, приходите. Идут там, тут ягненка несет на руках. Зачем Господу жертва сегодня? Звук трубы священника затрубил. Тот ведет вала. Зачем? Жертву хочу мирную Господу принести. Тот, друзья, что-то еще. Сегодня жертва. Друзья, ну кто-то скажет, да я завтра. А завтра уже праздник закончится. Зато же она не нужна будет сегодня ты нести, когда труба звучит. Я сегодня хочу сказать, дорогая душа, время, говорит, соревнования вот идут, бегут все. Подвижники воздерживают всего, что получить. Они бегут, они знают это назначение, когда идут соревнования. Но тем более дети Божьи не знают, когда Бог дает труд совершать дело Божье. Друзья, как-то на сердце мне вот положилось больше сегодня, говорит, как-то братья предложили, так отразумеюсь, говорю, думаю, буду говорить, что нужно для благовестия. Потому что брат говорит практически, как это нужно делать. Вы знаете, хочу еще сказать, есть опасности. То, что люди не знают Бога, у них свои будут отчеты перед Богом. То, что они не познали Бога, они за это непознание будут и виновны. Как это будет? Но есть опасность, друзья. Те, которые познали Бога, но они не хотят трудиться. Обратите внимание, говорит Елисей Гиезию, не сопутствовал тебе сердце мое. Оказывается, жизнь Елисея, она была добрым примером для Гиезия. И когда он сказал Гиезию, пойди и положи жезл на этого умершего отрока, или там юношу, ну отрока, пойди положи, чтобы он пробудился, он пошел и положил. Друзья, ну я понимаю, что он положил, но сердцем Елисея он не жил. Это сердце, оно его сопутствовало, но он не поддался этому сердцу Елисея. Когда Елисей просил у Илии, Дух Господень на тебе, пускай будет вдвойне. Он понимал эту ответственность, то Гиези другой жизнью жил. У него было так, ну скажешь, положу, повезешь, скажу. Повезете туда, ну, пройду улицу. Нет, друзья, это не тот подход. Гиезий, он положил этот жезл, посмотрел, не пробуждается. Взял, идет навстречу уже, не пробуждается. А ты так поступил, как мое сердце сопутствовало. Друзья, но когда, вот смотрите, какая есть опасность. Какой может результат быть плачевный, когда Гиезий... Нет его того доброго отдачи Елисею своему, наставнику, пророку Божьему. Можно сказать другими словами, если нам нет отдачи Богу и церкви, потому что Гиезий, я так скажу, что это как бы член церкви на сегодняшний день. И он говорит, то есть он участвует в труде, ну, нехотя, ну, так себе участвует. Идет вторая опасность. Не может христианин быть на одном месте, у него будут другие проблемы. Какие проблемы? Сразу он не участвует от сердца в благовестии, так себе. А потом другая проблема идет. Пришел Нейман, приносит дары и говорит Елисею, вот возьми. А он говорит, жив Господь, не возьму. Проходит время, немного времени прошло. Елисей повторяет его слова, жив Господь. Побегу, Гиезию, извиняюсь, побегу и возьму, хоть что-нибудь возьму. Как уже пошло в разрыв с церковью, да? Вот когда мы в церкви, когда мы сразу нехотя делаем, мы не можем, дьявол будет дальше работать, чтобы ты уже против церкви стал. Церковь говорит, нужно сделать так, а я так не буду делать. Нужно хор так учить, а я так не буду учить, я буду по-своему учить. Жив Господь, я буду делать, как мне нужно. Я, если поеду там в село, я поеду в другое село. А почему так? Почему ты церкви не покоряешься? Друзья, но приходит то время дальше. Дальше Гиезия. Проблема какая? Говорит, проказа, которая на тебе, на Неемане, пускай будет на тебе. И на потомство твоему. Но я что такое проказа? Я теперь расскажу, как вот в жизни бывает даже, это уже практическая жизнь, что мы видим, какой результат. Проказа – это когда тело отваливается, ну, части тела отваливаются, может нос отпасть, там, ухо отпасть, палец отпасть, ну, такая болезнь, страшная болезнь. Но бывает проказа сердца. Когда сегодня у нас нет желания трудиться, а потом появляется что? Появляется проказа сердца. Там отпало чувство любви, там отпало чувство мира, там отпало чувство радости. Друзья, почему? Потому что поражение идет. И человек стал прокажен. Кажется, он победу, ну, прекрасный. А в сердце у него проказа страшная. У него уже куски тела подпадали милости, любви, сострадания и всех тех частей, которые внутреннего человека. Друзья, и вот это чувство, оно поражено. Почему? Потому что однажды человек для Бога не трудился. В его жизни не было желания Богу отдать себя. И какая опасность, друзья мои дорогие. Я сегодня призываю, если мы не желаем, чтобы были плохие последствия дальше, но печаль еще не только Гиезия будет это проказано, говорит, и потомству твоему. Какое горе, когда сегодня, говорит, из детей, помню, один выражается так, да пускай отцы нам пример покажут. Ну ничего себе. А я думаю, это и правда, а отец на самом деле пример сегодня не показывает церкви для труда. Уже дети упрекают. А когда эта проказа произошла, у того человека все-таки было, все нормально было. Но в жизни что-то произошло. Почему у него перестала жизнь действовать? А у него появилось другое. А когда отпадает часть мира внутри, появляется беспокойствие. Когда теряется радость, появляется совершенно ожесточение. И другие чувства, нет любви, есть ненависть. И потом, такие люди в церкви, как тяжело их буксировать. Как тяжело. Я хочу призвать, дорогие соучастники благовествования, кто здесь присутствует, любите Бога, любите грешников. Нет, не грех, которого не делают, а грешников несчастных. Идите на помощь и не потеряйте Божье благословение в жизни своей. Делайте то, чтобы Господу было приятно. И как прекрасно, когда вспоминаешь, где Господь давал особенное благословение, а как печально, когда мы где-то потеряли. Я вспоминаю свою жизнь, когда дело Божье дело, когда Господь меня побуждал, как я сегодня торжествую во многих вопросах. А где вспоминаю, почему я там так поступил? А ведь можно было по-другому. И часто бывает, голова опускается. Ах, почему? Но слава Богу, что сегодня есть возможность поправить светильничек свой, дорогой друг. Сегодня есть это право тебе. И Господь дал его поправить. И пускай тут сегодня будет конференция, как крик жених идет. Поправь светильничек твой, иди туда, где Господь тебя зовет. Пускай тут труба сегодня зазвучала, пойдешь трудиться. И Господь будет очень доволен тобою. Это очень, я себе говорю в первую очередь. Друзья, хочу еще сказать, есть какие методы, я очень кратенько для себя взял, как в жизни своей испытывал. Друзья, есть дело, когда у нас, ну, мы хозяины своего дела. Например, когда я в машину кого-то сажу, ну, посадил в машину, то я хозяин своей машины. Я говорю, как я считаю нужным. А человек, хоть и не хотя, слушает. Даже. Ну, бывает, конечно, я одно время, ну, позарабатывал своей машиной. Это было 90-е годы. И таксовал. Ну, на работе работы, потом, если возможность, заехал на вокзал, людей набрал, повез на Сумы. Потом в Сумах хожу, люди говорят, надо поехать на Полтаву. Садитесь, на Полтаву повез. И чем дальше едем, тем больше беседы. Я скажу, в то время, 90-е годы, я сам, уча других, сам учился и возрастал духовно. Для меня, когда я вот людей повожу, приезжаю домой, такая радость. Не в том, что я там деньги заработал. Бывает даже я проезжу, ну, например, вот Полтаву отвез, а нет пассажиров. И назад приеду, буквально ничего не заработал, но у меня радость, я ехал, целую дорогу беседовал. И сейчас вспоминаю, бывают такие случаи, когда встречаешь человека, она говорит, я помню, когда вы везли нас, и помню, о чем вы нам рассказывали. А мне так на сердце. Слава Богу, что люди помнят. Были такие случаи, когда везут человека, ну, начинаю, о Боге говорить. Друзья, тогда я не так беседовал. Вот сегодня мне проще беседовать. Ну как проще? Как-то я не могу. Вот люди садятся в машину. Я говорю, человек сел возле меня, в сережках такой мужчина. А я говорю, вы знаете, я священник. И уже этого слова священник, говорит, а, правда. И уже в нем все внимание ко мне, как брат рассказал, внимание. И я считаю, вот, ну зачем ты это себе вот, сережечка повесил? А ты знаешь, когда сережки вешали? Вот написано в Библии, когда раб не хочет уйти от господина своего, он любит его, то он говорит, пускай прокурит к дверям, а потом, чтобы было видно, что он вечный раб, нужно, ну, туда серьгу цепляли, чтобы видели, о, вот это вечный раб. Правда, человек практически, а я не знал этого. Друзья, вы знаете, бывает, когда и нам проще беседовать, когда мы сразу, я священник. Помню, один раз подвозил в Сумы, взял людей. Спасибо. Несколько человек взял людей, продолжу, а в основном, так скажу, 4 человека сидит, кто-то один-то будет противиться. Когда мы беседуем, обязательно, вот нет, и начинает против, замолчите, что вы там в Боге. И были такие случаи, прямо привез суммы, я тебе сейчас деньги не заплачу. Вышел с машины, хлоп. Ну, слава Богу, ну не заплатил, да это не стоит того, чтобы не засвидетельствовать. Слава Богу, что мы засвидетельствовали. И прекрасно, друзья, вспомните года, когда были 90-е, для меня была очень большая возможность поблаговествовать. И слава Господу. Друзья, сегодня есть такие, ну, методы для себя, так я беру, как вот мы в церкви своей. Считаю, это будет правильно, и мы так делаем. Метод, как иди и расскажи, что с тобой сделал Господь. В основном, друзья, те люди, которые приходят с мира, почему тот, кто пришел с мира, и он кого-то еще приводит? А почему? А потому что ему есть что рассказать. Если он познал Бога, он будет сразу рассказывать. Сразу о себе расскажет, что Господь со мной сотворил. И этот метод очень прекрасный на сегодняшний день. Расскажи, что сотворил с тобой Господь. Конечно, те, которые, ну, были неверующие. Я помню, когда, ну, есть и ошибки. Я за свои ошибки сейчас расскажу. Два примера. Я когда уверовал, люди увидели, что сотворил со мной Господь. Но я как-то, ну, не было дерзновения говорить. Я не знаю, я в селе как-то, ну, рос, нашу семью унижали сильно. И как-то не был такой я, ну, иметь такое дерзновение проповедовать. Все, у нас, да, баптисты там разные клички придумывали. Ну, клички есть и такие верующие, как на мою сестру говорят, богомольная, богомольная. А она, как медом по губах. Но у нас были другие клички. Друзья, и когда я уверовал, но хотя поведение было такое, ну, понятно, что в жизни был я, хотя семьи был верующих, но как-то друзья, не было бы мне друзей верующих, и я связался с ребятами, и, конечно, было много-много нехорошего. И вдруг я уверовал. И человек подходит ко мне, и один говорит, слушай, Гриша, как ты поменялся? Что случилось? Он заметил за мной, но я ему не рассказывал. Говорит, слушай, дай мне почитать. А в то время, когда я показывал, ну, это был 88-й год, тогда не было такой литературы распространенной. Вы знаете, я не знаю, почему я ему не дал. Или, может, не было у меня тогда, потому что тогда не было такой литературы. Но я ему не дал, и через малое время он умер. Я вспоминаю сейчас, почему я вспоминаю, но почему? Надо было свою было отдать. Когда он попросил, он увидел перемену жизни. Но я не рассказал ему, что со мной Господь сделал. Что, может, он не с тобой это сделает. Когда люди замечают это хорошо, но нам теперь нужно поддополнить. И вот другой пример, когда мы учились в училище, и прошло время, я уверовал, а она же быстро молва проходит, Гриша стал верующим. Ну, село. И вот человек подходит ко мне и говорит, мой, ну, мы вместе, согруппник, учились вместе в одной группе. Говорит, ты из нас, наверное, самый счастливый. Друзья, я не знаю, вот сейчас бы я задал вопрос, а почему так считаешь? Друзья, тогда я, да, как-то по скромности, ну, как-то, ну, в группе были, ну, всегда вот это, знаете, знаешь, что я верующий семьей, как-то вот такой был у меня, я не знаю, что-то путем унижения так мы, ну, сильно пришли. Может, вот это унижение наших родителей, Господь дал благословение детям, и слава Господу, я вижу милую Божью, руку Божью, что мы можем сегодня проповедовать. Друзья, и прошло время, я, буквально малое время, я слышу, этот, который сказал, ты сам, из нас самый счастливый, наверное, он выпрыгнул с пятого этажа, закончил жизнь самоубийством. Теперь сейчас я осознаю, да он задавал вопрос, как у тебя произошло это? Но я не мог ответить. Зато расскажи, что с тобой, Господь. Ну, там мне нужно было бы рассказать, Коля, да это все так просто. Да это нужно было просто покаяться, тебе нужно тоже покаяние. Его душа, я теперь понимаю, да он задал этот вопрос, или там, как бы анализ сказал свое выражение за мою жизнь, или совместив жизнь и с другими друзьями, что он видел результат и свое состояние видел. Друзья, и я понимаю, что сегодня мы каждый должны идти и рассказать людям, что с нами Господь сделал, какой я был. И когда сегодня задают вопросы, бывает даже в моей жизни, люди приезжают там, ну, меня раньше где-то слышал, говорят, а ты же вот такой же был. Вот эта тема побеседовать, да, я был такой. Я был такой, но сейчас Господь поменял мою жизнь. И твоя жизнь будет поменяться. Друзья, это самое-самое главное. И мы должны понимать, что каждый из нас должен, ну, употреблять этот метод в первую очередь, что сотворил с тобой Господь. И второе, хочу сказать, чтобы Господь дал нам, вот как метод самарянки, да? Она пошла и рассказала. А ну пойдите, посмотрите. Сегодня в Лебедине особенно мы приглашаем на библиотеке, придите туда, куда? На Руднева 68. Посмотрите, не тот ли он? Вот там-то Господь, там проповеди. И сегодня этот метод, чтобы приглашать на собрание, он может быть самого простого члена церкви, самого такого немощного. Просто пригласить. Господь сегодня хочет, чтобы мы это делали. И, конечно, слава Богу, что вот и брат практически рассказывает эти методы. Пускай Господь благословит нас, чтобы мы, ну, в этой жизни себя подготовили и действовали так, как Богу угодно. Аминь. Помолимся.